Глава вторая. Проводив гостью и в очередной раз заверив ее в том, что сделаю все от меня зависящее, я закрыл дверь, вернулся к столу, попросил у Леночки еще один капучино и задумчиво уставился в монитор. Сегодня я был один, так как Инне Викторовне нужна была какая-то помощь, и я оставил Алексея с ней. Фредерик же все чаще, как ни странно, выбирал компанию бывшего шляпниковского безопасника, что поначалу меня даже слегка обижало. Потом я успокоился, подумал, что за несколько веков наверняка надоел собственному спутнику хуже горькой речки. Так что его желание разнообразить общение вполне объяснимо и простительно, тем более, что там аж три личности. Сам Алексей, бывший уголовник Бизон, и иногда присоединяющийся к ним гениальный травник Синегорский. Как они там втроем мирно уживаются, я порой сам не понимаю, хотя именно я и подселил Бизона и Синегорского в тело Алексея. Впрочем, это совершенно другая история, которая тоже началась именно в ничем не примечательном, на первый взгляд, городке с поэтичным названием Зареченск. Именно там я познакомился с Бизоном в миру Афанасьевым Степановым, в череп которого, по нелепой случайности, переместились знания великого травника Фрола Дормидонтыча Синегорского. Ну, а потом, во время прошлого дела, я рискнул и переселил сущности Бизона и Синегорского в тело Алексея, бывшего главы службы безопасности. К моей великой радости, эксперимент оказался более чем удачным, и теперь у меня был помощник с функцией три в одном, обладающий криминальным опытом Бизона, академическими знаниями Синегорского и навыками силовика Алексея Игнатова. Ручаюсь, такого уникального сотрудника ни у кого нет, не было и не будет. «Дорогая, я коварно тебя бросаю и уезжаю в отпуск», — сообщил я невозмутимо колдующей перед кофемашиной Леночке. «Скажи, что ты будешь безумно скучать и рыдать ночами в подушку». «Сказать нужно именно такими словами или допустимы отклонения?» Все так же спокойно уточнила Леночка, не поворачиваясь в мою сторону. «Допустимы, но я все равно должен проникнуться», подумав, пошел на небольшие уступки, я, принимая из рук секретарши чашку кофе. «Антон Борисович, я буду скучать, но если вы выплатите мне аванс прямо сегодня, то скорбь моя приобретет удивительно изысканные оттенки. Плюс к этому я буду посылать вам, как теперь модно говорить, лучи добра». «Ты как-то очень сильно отклонилась от заданных параметров. Я сделал вид, что недоволен. А Леночка сделала вид, что в это поверила. Но аванс выдам и попробуй только скорбеть недостаточно утонченно. Уволю, поняла?» «Фотоотчеты о степени изысканности присылать?» Исключительно по-деловому уточнила секретарша, пряча улыбку в уголках губ. «Обязательно!» Я игриво подмигнул девушке и даже слегка приобнял ее за изящные плечи. «Это скрасит мое одиночество, наверное. Как думаешь, в городке с чудесным названием Зареченск водятся красивые девушки?» «Красивые девушки водятся, как вы изволили выразиться, везде», — нравоучительно сказала Леночка. «Нужно просто знать, где искать». «Ты меня успокоила». Я благодарно ей улыбнулся. «Теперь я точно знаю, что не пропаду». «Вы надолго уезжаете?» Леночка выключила кофеварку и, вернувшись за стол, открыла ежедневник. «На какое время назначать клиентов?» «Думаю, на пару недель», — подумав, определился я. «Так что назначай, исходя из этого. Пока меня не будет, приведи в порядок архив, ладно? Там у нас остались какие-то дела, которые до сих пор не оцифрованы. Слушаюсь, Антон Борисович. А что отвечать тем, кто спросит, где вы? Как что? Правду и ничего, кроме правды. Отдыхаю я, а где? Откуда ты можешь знать, верно? Ты же мне секретарша, а не любовница. А если при тебе кто-нибудь совершенно случайно произнесет название Зареченск, то ты... То я делаю удивленное лицо и спрашиваю, где это, поскольку никогда ни от кого, а от вас особенно, этого названия не слышала. Закончила Леночка мою фразу. Кстати, очень жаль. Что жаль? Что не слышала? Удивился я на этот раз совершенно искренне. Что я вам только секретарша, засмеялась Леночка. Я бы не отказалась от расширенного функционала. Нет! «Даже не думай!» — я выставил перед собой ладони в защитном жесте. «Ты слишком хороша для такого черствого и эгоистичного типа, как я. Меня даже Фредерик с трудом выдерживает, а он кот, то есть существо по умолчанию, равнодушное ко всему, кроме еды. Так что давай пожалеем тебя и твои нервы. И я тебя и без этого крайне ценю и иногда даже люблю, исключительно... по-братски. «Идите уже, Антон Борисович, а то насыплю вам в кофе приворотного зелья какого-нибудь, а потом буду гордо отворачиваться. Вот и мучайтесь», — засмеялась Леночка, даже не подозревая, по какому тонкому льду ходят. «Еще пара таких шуток, и я, скрипя сердце, начну думать о замене секретарши». Озвученные с интервалом меньше минуты шутки по поводу статуса любовницы и про приворот — это звоночек, ибо в каждой шутке есть доля шутки. Ладно, об этом я подумаю по возвращении из Зареченска. Все, пока-пока. Жди меня через 2 недели отдохнувшего, накатавшегося на лыжах, наевшегося шашлыков и надышавшегося хрустальным лесным воздухом. Хорошей поездки, совершенно нормальным тоном, без капли игривости, ответила Леночка и улыбнулась. А я подумал, что, может быть, все нормализуется, и мне не придется менять секретаршу. К Леночке я привык, к тому же она много знает, много видела и слышала, придется подчищать память, а я это... ужас, до чего не люблю делать. Ментальные процедуры отнимают у меня всегда... очень много сил. Подмигнув девушке, я вышел из офиса и потому не видел, как на хорошеньком личике погасла улыбка, а потом Леночка закрыла лицо ладошками и горько заплакала. Не слышал я и сказанных сквозь слезы «слепой дурак» и «бесчувственный болван». Ну и хорошо, что не слышал. Правда же? Дома меня ждали. И я к этому постепенно начал привыкать, хотя всю жизнь предпочитал одиночество. Что ж поделать, специфика профессии и дара обязывает. Но с тех пор, как в моей квартире поселились Инна Викторовна и Алексей, я сам не заметил, как стал проводить дома намного больше времени. Вот и сейчас, войдя в квартиру, я услышал где-то вдалеке оживленный разговор, и, сунув ноги в мягкие домашние туфли, терпеть не могу тапки, направился в сторону, где собрались домочадцы. В кухне восхитительно пахло едой и свежесваренным кофе. Инна Викторовна, заметно помолодевшая и посвежевшая с тех пор, как от Шляпникова перебралась ко мне, внимательно слушала Алексея и улыбалась. «Так вот», — с азартом говорил бывший безопасник, — «я ему и говорю, мол, откуда такие странные идеи? А он мне, Антон Борисович, хранительница нашего странного домашнего очага, улыбнулась и поднялась мне навстречу. А у меня как раз ужин готов. Будете?» «Тоха! Здорово!» По обращению я понял, что сейчас в странной троице рулит Бизон, а Алексей и Синегорский отдыхают где-то на задворках коллективного сознания. «Антуан, ты сегодня рано!» — последним поприветствовал меня возлежащий на мягкой подушке Фредерик, который невероятно был доволен тем, что ни от Алексея, ни от Инны Викторовны можно не скрывать свое умение разговаривать. «Всех приветствую! Ужинать буду непременно!» Я принюхался. «А чем это у нас так восхитительно пахнет?» «Картофельные изразы с грибным соусом, салат и пирог с брокколи и лососем», — перечислила Инна Викторовна. И я в предвкушении зажмурился. «Идите, мойте руки, я принесу ужин в столовую». Это тоже было новшество, которое мне почему-то ужасно нравилось. В квартире была комната, которую я никак не использовал, и она служила запасным гостевым вариантом, хотя официальная гостевая спальня тоже была. Так вот, Инна Викторовна в первые же дни своего пребывания в доме уточнила у меня назначение пустующего помещения, получила невнятный ответ и с моего согласия организовала там столовую. По ее глубочайшему убеждению, я должен был питаться именно там, а не на кухне, и уж тем более не в кабинете. Сначала я сопротивлялся, а потом понял, что мне нравится сам процесс. Столовая у нашей миссис Инны получилась светлая, в мягких тонах, очень уютная. Мне полагалось садиться за небольшой овальный стол, накрытый чистейшей скатертью, затем Инна Викторовна приносила на большом подносе еду и расставляла ее на столе. Как правило, компанию мне составлял Алексей, который, благодаря памяти Синегорского, не без он же, прекрасно умел вести себя за столом. Иногда уже за кофе к нам присоединялась и сама Инна Викторовна, хотя мне стоило невероятных усилий убедить ее в том, что это никак меня не шокирует. Еда была удивительно вкусной, как, впрочем, всегда. И я в очередной раз поблагодарил судьбу за то, что она свела меня с этой удивительной женщиной. Благодаря ей место, где я обычно просто ночевал, стало становиться настоящим домом, чего у меня не было уже несколько веков. «Когда ты планируешь ехать в Зареченск?» — спросил Алексей, когда я, сыто отдуваясь, примерялся к первой чашке кофе. «Как можно быстрее», — ответил я и рассказал внимательно слушающей публике в лице Алексея и Фредерика о сегодняшнем визите мадам Годуновой. «Думаешь, она не случайно пришла именно к тебе?» — Алексей задумчиво помешивал ложечкой в чашке с кофе. «Или это совпадение?» «Не верю я в них, если честно. Смотри, как гладко получается. Ты собираешься в Зареченск для того, чтобы разобраться с карасем. И тут же к тебе обращается главная местная ведьма с просьбой помочь в деле с убитой подружкой. И что интересно, подружка убита тоже в Зареченске. Прямо не городок на задворках области, а центр мировой преступности какой-то. Добавь к этому то, что когда мы еще только обсуждали поездку, к нам пришел Игорь Лазовский, у которого, внимание, в Зареченске брат трудится заместителем главы администрации», — вставил Фредерик. «Многовато совпадений. Вам не кажется?» Я внимательно посмотрел на сосредоточенных помощников, партнеров, друзей. Не последние это точно, так как у некромантов друзей не бывает по умолчанию. Пусть будут помощники, а там посмотрим. Вариантов два. Фредерик выпустил когти, полюбовался на них и медленно втянул обратно. Либо нас подталкивают к тому, чтобы мы поскорее ехали, либо рассчитывают, что тебе не понравится такое количество совпадений, и ты передумаешь влезать во все это. Твою реакцию не очень сложно просчитать, особенно если достаточно хорошо тебя знать. И тут возникает кто-то, кто хорошо знает тебя, Лазовского, Годунову и Карася. Думаю, мы все поняли, о ком идет речь. «Стелла», — кивнул я. «Она могла увидеть печать на Лазовском, точнее, она наверняка ее увидела. Она хорошо знакома с Годуновой, и только они знают, что там между ними. Она знает меня очень давно. Осталось выяснить, знакома ли наша красавица с Карасем, хотя и трех фигур из четырех уже вполне достаточно. Сколько сейчас времени?» «Еще не поздно для делового визита», — на лету поймал мою мысль Алексей. «Но я пойду с тобой. Это не обсуждается. Я эту дамочку не видел, но она мне заранее не нравится и доверия не внушает». «Не вопрос», — легко согласился я и потянулся к телефону, чтобы вызвать такси.